Глава 40. Скрытая угроза. «Вот так всегда с планами, столь любимыми Ридом», — подумал Ласло, одновременно обрадованный словами адмирала и в то же время раздосадованный тем, что его поход не состоялся. Пока Луис Андецриц отдавал новую порцию приказов, он бросил взгляд на экраны, которые транслировали происходящее на чулианских эскадрах. За год правления в Александрии ему опостылило обдумывать каждое свое слово, и он по-хорошему завидовал тем, кто находится в гуще событий и просто действует. Благодаря умелому руководству обстановка менялась буквально на глазах. Только что на линкорах царила паника, вызванная ужасом перед Улутайши, и вот уже группы десантников, облаченные в скафандры, методично прочесывают отсек за отсеком, уничтожая затаившегося врага. Яркие вспышки света гнали тьму, и Улутайши поневоле выползали из своего укрытия. Основная масса истребителей тоже подчинилась приказу и вернулась на корабли-носители. В космосе остались лишь те, что не смогли вырваться из смертельного танца противостояния. Совершая головокружительные фигуры, рукотворные хищники выжидали удобного момента, чтобы нанести противнику решающий удар. Что ж, клану Вервей есть чем гордиться. Не прошло и четверти часа, а они уже сумели взять ситуацию под свой контроль. Не зря говорят, что у них один из лучших флотов в Содружестве. Ирвинг не простит мне, если я подарю его сепаратистам. Как опытный интриган, Ласло понимал, что медлить нельзя, и будущему союзнику нужно отрезать пути к отступлению. Через свое ИНС он подключился к общей информационной сети, связывающей все 5 эскадр. «Господин адмирал, я рад, что вы выбрали Содружество, и мы на одной стороне», — объявил он во всеуслышание и приготовился к битве за умы. Луой Сандицриц, близкий к политическим кругам, воспринял его провокационное заявление с философским спокойствием. Остальные слушатели были не столь миролюбивы. Гул переговоров сразу же смолк, и в зале управления установилась тишина. Капитаны линкоров, глядящие с экранов, были откровенно враждебны. Один лишь Фан Суриевбо смотрел на гостя со спокойным ожиданием. «Тяжела ты, шапка Мономаха», — подумал Ласло со вздохом. Происходящее напомнило ему начало правления в Александрии. Тогда советники, собравшиеся в малом тронном зале, смотрели на него точно так же. И только Карло Ричи безоговорочно поддерживал молодого короля. «Господа, я Владислав Романович, координатор сил Содружества по охране Рокайда», — представился он и позволил себе слегка улыбнуться. «Понимаю, начальство никто не любит. Особенно, когда оно сваливается, как снег на голову». Чтобы подчеркнуть значимость следующих слов, он сделал небольшую паузу. «Теперь о том, чему вы обязаны моим визитом. Ни для кого уже не секрет, что Содружество находится на грани войны с Улутайши. Кто они? Думаю, нет нужды рассказывать. У вас есть данные внешней разведки, и вы сами видели их в действии. Не буду скрывать, мы находимся в сложном положении. Наш враг хорошо вооружен и чрезвычайно опасен. Вдобавок, коварство Улутайши не знает границ. Доказательством тому служат их попытки лживыми посулами и запугиванием внести разлад в союз межзвездных государств. Естественно, что первым делом они стараются разорвать узы единства между такими оплотами Содружества, как империи Кордейфта и Рнайт. Используя здоровый дух соперничества, они хотят посеять вражду между тем, кто связан многовековой дружбой и партнерством. Чтобы оценить впечатление, произведенное его речью на аудиторию, Ласло обвел взглядом лица, смотрящие на него с экранов. Он завладел вниманием капитанов, но не обольщался этим. «Пока что им не важно, что я говорю. Они хотят знать, нужно ли со мной считаться, или можно будет послать к черту. Но а моя задача не дать им этой возможности», — холодно подумал он. Сознательно копируя позу адмирала, Ласло заложил руки за спину и прошелся по капитанскому мостику. У меня на родине говорят, что лучше худой мир, чем добрая ссора. Народная мудрость права. Когда накопилась обида, достаточно малой искры, чтобы вспыхнула ссора. Вот только драка между товарищами обойдется малой кровью и скоро забудется, а драка между государствами выльется в горы трупов и многолетнюю ненависть. Сменится несколько поколений, прежде чем забудется старая вражда. Войдя в роль, Ласло говорил еще минут 5, и старая добрая демагогия, действующая на толпу как анестетик, его не подвела. Враждебность чулианцев не то чтобы пошла на убыль, но как-то утеряла свою остроту. Так люди смиряются с мозолью на пятке. Сколько ни злись, а от нее никуда не денешься, насмешливо подумал он. Маленький телепат, привычно устроившийся на его шее, излучал эмоциональное довольство, и он, памятуя о флоте Кардейфта, идущем к Ракайда, проговорил в завершении своей речи. «Господа, я не нагнетаю обстановку. Просто хочу еще раз напомнить. Олу Тайши – страшный враг. Они – убийцы, не знающие пощады. Хотя они выглядят как люди, на деле – это чудовище. Поверьте, я знаю, о чем говорю». И тут раздался громкий смех. Невидимый весельчак хохотал так, будто его щекочут, или он услышал необыкновенно смешную шутку. Он захлебывался, хрипел и кашлял, но никак не мог остановиться, пока не подавился собственным смехом. Тогда обзорные экраны погасли, а затем вспыхнули вновь, транслируя изображение мужчины в скафандре. Прозрачный шлем позволял разглядеть его лицо. Самое примечательное, что на нем не было и признака веселья. «Идиоты! О, Атом! Какие же вы все идиоты!» Зеленые глаза незнакомца остановились на Ласло. «Прокси!» – прошипел он с ненавистью, глядя на него. «Будь ты проклят! И все ваше подлое племя вместе с тобой! Клянусь, я забью тебе в глотку каждое твое слово, сказанное о нас, вместе с твоим лживым языком!» Прогремел он на весь зал управления и исчез. Связь восстановилась, и на экранах вновь появились капитаны. Не составляло особого труда догадаться, что с ними только что разговаривал Улу Тайши, и они все как один воззрелись на Ласло. Луой Сан Дицриц тоже повернулся к нему. «Сильно, господин координатор. Отдаю вам должное, вы умеете взять за живое не только друзей, но и врагов. У вас появилась какая-то идея?» – спросил он, заметив, что собеседник о чем-то напряженно размышляет. «Пожалуй, да». Рассеянный взгляд Ласло обрел прежнюю остроту. «Адмирал, мне нужен закрытый канал для переговоров, срочно!» – сказал он и, не дожидаясь ответа, поспешил к выходу из зала управления. «Капитан!» «Пусть господина координатора проводят в мой личный кабинет, и там обеспечат ему межгалактическую 3D-связь». Вдогонку гостю распорядился Луой Сан Дицриц. «Фан, найди мне все, что у тебя есть на этого парня. Нужно выяснить, какое место он занимает в иерархии своей службы. Сдается мне, что его низкое звание – это фикция», – добавил он, перейдя на внутреннюю линию связи. «Я тебе что, отдел кадров внешней разведки?» – сварливо осведомился Фан Суревбо, сохраняя на лице неизменно спокойную мину. «Я отправил тебе докладную записку со всем, что удалось вытянуть из моего братца. Честно говоря, там немного. Но про Романовича есть кое-что. Думаю, тебя заинтересуют слухи, что он ходит в любимчиках не у кого-нибудь, а у самого директора внешней разведки». «Ого, это уже интересно», – оживился Луой Сан Дицриц. «Еще как интересно!» Голос капитана флагманского корабля сочился неприкрытым сарказмом. «Прикинь, как резко возрастает шанс получить по ушам, когда сепаратисты возьмут тебя за одно место, и твой хваленый нейтралитет полетит к хаосу!» «Я уже сделал выбор, и это не сепаратисты!» – перебил его адмирал. «Что? Луой, ты это серьезно?» «Серьезней некуда, так что, Фан, готовься отбивать атаку, если мы не сойдемся во мнениях с приближающимися гостями». «Пожалуй, «Я начну просматривать пути отступления», — буркнул заметно помрачневший капитан гордости Чулиана. «Не паникуй. Моя интуиция подсказывает, что все обойдется. С Божьей помощью как-нибудь вывернемся». «Нет уж, как говорится, на атомы надейся, а сам не плашай». «Хорошо, Фан, делай, что считаешь нужным. А я тем временем повыбью Олу Тайши с остальных кораблей. Кстати, не забудь от моего имени поблагодарить второго разведчика. Он спас нашу гордость Чулиана от участи остальных линкоров. Жаль, что я поддался на уговоры старейшин клана. Будь среди нас морфы, и потери среди экипажа были бы значительно меньше. Все же обычный человек проигрывает им в скорости и силе. В другой обстановке я бы поспорил с тобой на этот счет», — отозвался Фан Суревбо. В отличие от адмирала, он был убежденным сторонником сепаратистов, но преданность другу стояла у него на первом месте. И это было то, за что братья Сан-Ди-Црицы ценили братьев Суревбо. Причем последние не слишком любили друг друга, но были готовы отдать жизнь за своих господ. Дежурный офицер, догнавший Ласло по дороге к кабинету адмирала, включил аппаратуру и набрал нужную комбинацию, дающую выход на межгалактическую 3D-связь. Затем он уступил свое место гостю и включил силовой купол, обеспечивающий секретность переговоров. Ласло проверил внутреннее пространство на предмет жучков и только после этого набрал код Ирвинга. Ему повезло, тот оказался в центральном управлении и даже в своем кабинете. «Ну?» – вопросил директор внешней разведки, всем своим видом давая понять, что не расположен к беседе. «Марио, дай мне поговорить с Бурагой, а затем с источником информации, который сообщил о существовании галактидов», – потребовал Ласло. «А больше ты ничего не хочешь?» – осведомился Ирвинг, не отрываясь от экрана настольных ридеров, где вперемешку с документами мелькали таблицы и графики. «Хочу. И тот, и другой мне нужны немедленно. Я должен успеть до того, как чулианцы окончательно перестреляют Олу Тайши на своих кораблях». Замерев на мгновение, Ирвинг тяжко вздохнул, и его пальцы с возросшей скоростью забегали по экранам. «Вот так, значит. Не здравствуй тебе, не пожалуйста, а вынь да положь, Романович. У тебя совесть окончательно атрофировалась. Ну что ты лезешь ко мне со всякой ерундой?» — проговорил он с рассеянным тоном. «Если я тебе... так уж не можется, обратился бы к своему непосредственному начальству. Ведь вы с борцем не разлей вода, как я слышал». Закончив набирать документ, он ударом указательного пальца поставил в нем финальную точку и отправил куда нужно. «Ладно», — смирился Ласло, — «тогда соедини меня с секретариатом. Пусть они этим займутся». «Вот ведь гаденыш!» Ирвинг поднял на него глаза, покрасневшие от постоянного недосыпания. «На кой ляд тебе сдались галактиды и Бурага?» — буркнул он. «Исключительно для дела», — заверил его Ласло. Пряча тревогу, он из-под тишка рассматривал старшего товарища. Он видел, что с ним случилась беда, но сейчас было не время выяснять, какая именно. «Черт с тобой! Получи своего Бурагу! Когда закончишь с ним, поговорим о галактидах и заодно о некоторых наглых землянах, которые беззастенчиво пользуются своим знакомством со мной. Спасибо, Марио!» «Здравствуй, Климент!» Ласло поднял руку, приветствуя Бурагу, чье радостное выражение сменилось недоумением. «Это ты? Что за срочный вызов? Неужели соскучился по моему стриптизу?» — поддразнил его финансовый гений и сделал вид, что расстегивает рубашку. В памяти Ласло сразу же всплыла их совместная экспедиция за статуэткой Грантайна и то, сколько они с Аэлитой натерпелись от этого полоумного живчика с эксбиционистскими замашками. И все же он не держал зла на Бурагу. Чем-то он напоминал ему хоббита Фрода из фильма саги «Властелин колец». Худощавый, невысокий парень также храбро нес свое неподъемное бремя, причем значительно дольше, чем хоббит. К тому же у него не было товарищей, готовых прийти ему на помощь. «Извини, приятель, но я пас. Оставь стриптиз для Аэлиты. Ты знаешь, она оценит его по достоинству. Имя звездной кошки оказало моментальное действие. Бурага расплылся в счастливой улыбке. Климент, я к тебе по делу, будь другом. Напряги память и скажи, кого ты видел в своих детских видениях. В глазах молодого человека заплескался ужас, и Ласло в который раз уже проклял свою работу. Спокойно, Климент, пожалуйста, ответь. В мирах, которые уничтожали Олу Тайши, кто именно жил? Спросил он с нажимом. «Люди?» — пролепетал побледневший Бурага. «Какие люди? Константы или морфы?» «Не знаю. Вроде бы морфы». «Опиши, как они выглядели?» «Люди как люди. Только мало мужчин и очень много женщин, да. Именно женщин и девочек. Не помню ни одного мальчишки своего возраста. Какое у них второе обличье?» «Даже не знаю», — Бурага заколебался. «Кажется, они похожи на насекомых. Здоровенные такие, если вблизи, то просто жуть. Каждый раз я писался в кровать, когда видел их во сне. Честно говоря, даже не уверен, морфы ли они. Может быть, это была какая-то местная фауна или домашние животные?» «Марио, покажи ему изображение галактит. Климент, они похожи на тех существ, что ты видел во сне?» «Вроде да». Бурага озадаченно наглядел на изображение многоцветного крылатого чуда, имеющего более чем грозный вид. Страх пошел на убыль, и в его голубых глазах, полуприкрытых прямыми белесыми ресницами, проснулся интерес. «О, выглядят жутко, но ведь какие красавцы! Даже не знаю. Я их видел, только мельком. В темноте, сам понимаешь, при таком освещении многого не разглядишь». «Но если нет никого похожего, то это они, галактиды». Он с воодушевлением ткнул в кнопку наручного ридера. «Знаете, народ, где-то мне попадалась информация о галактидах. Сейчас поищу. Кажется, они вымерли и виноваты в этом проклятые Олу Тайши». «Стоп», — перебил его Ласло. «Спасибо, Климент. Я спешу. Потом расскажешь, что ты нарыл о галактидах». Бурага исчез, и на экране ридера вновь появился Ирвинг. «Напустил ты туману, мой юный друг», — вкрадчиво проговорил он. «Ну-ка, давай выкладывай. Что все это значит?» На этот раз он выглядел как обычно, без признака душевной надломленности, и Ласло понадеялся, что принял за нее накопившуюся усталость и нервную дерготню. «Сначала тот, кто поведал о героическом прошлом галактит», — потребовал он и тут же пожалел о своих словах. Ирвинг будто погас изнутри. «Можешь не сомневаться в правдивости источника. Я лично нашел запись разговора, и аналитики подтвердили ее подлинность», — сухо сообщил он, и на его лицо вновь легла горестная тень. «В общем, поступили сведения, что...» Небезызвестный тебе Арктур, по которому уже давно плачет, веселится, связан с Олу Тайши. Вот я и отправил Латису, чтобы она выяснила, так ли это. По ходу дела она догадалась, что Арктур галактит. Если верить его словам, то мы уцелели благодаря тому, что во времена распада единой межгалактической цивилизации его народ спас наших предков от Олу Тайши. Совместными усилиями галактиды загнали их в глубокую временную складку, за что заплатили своими жизнями. «Красивая сказка. А как дела обстоят на самом деле? Они действительно на это способны?» «Наши лаборатории поработали с несколькими галактидами, захваченными на планете Арктура. Ученые подтвердили, что это живые деструкторы пространства. Вполне возможно, что им это под силу». «Что случилось с Латисой?» — рискнул спросить Ласло, хотя видел, что Ирвинг всем своим видом просит его не задавать этот вопрос. «Погибла, спасая этого подонка Арктура», — последовал ответ, когда он уже не надеялся его услышать. Молекулярный пес не показал, кто именно убийца, но и так ясно, что это Улутайши, с которыми она сражалась. Бедная моя девочка. Эти твари разворотили ей живот до самого позвоночника. В глазах Ирвинга блеснули слезы, и он поспешно опустил ресницы. Не обращай внимания, слишком уж свежи воспоминания. «Прости, Марио, я не знал», — расстроился Ласло. Расхожая фраза «прими мои соболезнования» оказалась ему глупой, а как иначе сказать, что он огорчен его потерей, он не знал. «Ничего», — Ирвинг попытался улыбнуться. «Не смотри на меня так, я выживу. Конечно, будь я слабаком, сошел бы с ума от горя. Ну а так лишь сердце в пепел. Что в очередной раз доказывает, что для таких, как мы, оно непозволительная роскошь. Тяжело только сознавать, что от моей девочки совсем ничего не осталось. Когда нет могилы, кажется, что человек и не жил». «Марио, не нужно. Воспоминания ненадежны, мой друг. Время стирает все. Лицо любимой, ее взгляд, счастливый смех и нежность прикосновений. Дни идут, ты силишься вспомнить, а ничего не получается. Остается лишь нестерпимая горечь утраты». Ирвинг смолк, а затем добавил. «Видимо, с перепугу Арктур приказал уничтожить тело моей девочки и Кори, его секретарь засунула ее в аннигиляционную камеру. Все бы ничего, но эта тварь посмела прислать мне свои соболезнования с кучей извинений, что не смог спасти мою жену, и предложением помощи в истреблении Олутайши. Он даже перевел нашему ведомству кругленькую сумму в качестве добровольного пожертвования. Но я отослал их в благотворительные организации. Внешней разведке не нужны его грязные деньги». «Все чудесатее и чудесатее», — Ласло покачал головой. «Не исключаю, что Арктур просто опасается твоей мести, и все же. Это просто невиданная щедрость с его стороны. Ведь эта сволочь удавится за копейку, и тут вдруг такое. Нет, что-то здесь нечисто». С откровениями было покончено, и печаль на лице Ирвинга сменилась жестким выражением. «Какого лешего ты прицепился к галактидам, и как они связаны с Улутайши? Отвечай!» Ласло заколебался. С таким Ирвингом ему уже давненько не приходилось сталкиваться. Если другу он мог сказать все как есть, то директору внешней разведки нужен был четкий доклад. Тянуть не имело смысла, и он решился. «Сэр, основной наш враг не Улутайши, а галактиды». «Доказательства», — потребовал Ирвинг и тут же поднял руку, призывая его к молчанию. Склонившись к селектору, он отдал приказ на проверку расовой принадлежности пострадавших жителей планеты, на которую напали Улутайши. «Крайден, не задавай идиотских вопросов! Мне плевать, что у тебя за парка!» «Да, прямо сейчас! Я хочу знать, кто там жил, и ты мне это выяснишь!» — рявкнул он и, глотнувши кофе, уже спокойнее добавил. «Отправь туда группу Левицки, пусть он составит генетическую карту населения. Нет, только выборочные биозамеры в уединенных и труднодоступных поселениях. 107 акрелийских демонов, а одна Адлилуза. Крайден, шевели извилинами! Я знаю, что от них ничего не осталось! Слава Атому! До тебя дошло, что они носили одежду, чистили зубы и причесывались!» Ожидая своей очереди на разнос, Ласло все же пожалел несчастного Крайдена. Этот вечно хмурый высокий мужчина возглавлял личный секретариат директора внешней разведки. «Теперь ты! Доказательства!» — прогремел Ирвинг, переключившись на Ласло. «Сэр, у меня нет доказательств! Тогда какого хаоса?» «Черт, Марио, ты можешь не орать, а просто выслушать!» — возвысил голос Ласло. «Спасибо!» — он кашлянул, лихорадочно обдумывая, с чего начать. «Во-первых, Улутайши не столь кровожадны, как расписывает наша доблестная пропаганда. Просил же, не перебивай! Еще успеешь размазать меня по полу. Итак, если Улутайши — исчадие ада, тогда я не понимаю, что мешает им уничтожить правящую верхушку Содружества. Согласись, что с их возможностями это не так уж и архисложно, даже сейчас, когда мы знаем об их существовании. Во-вторых, Олу Тайши угодили в ловушку галактидов во времена сеятелей. Это не вызывает у тебя вопросов? Неужели эти господа, сравнимые по своим возможностям с самим Господом, не смогли самостоятельно с ними справиться? Ирвинг презрительно фыркнул. А в твою пустую голову не приходила мысль, что они создали галактидов как раз для борьбы с ними? Сказал он, сверля нахального оппонента недобрым взглядом. Или Олу Тайши были созданы для борьбы с галактидами, возразил Ласло. Обрати внимание, Олу Тайши появились недавно и практически сразу же заявили о себе. Тем временем галактиды с незапамятных времен живут среди народов Содружества, но чего-то не спешат заявлять о своем существовании. Не удивлюсь, если они намеренно перевели себя в разряд легенд, чтобы без помех восстановить свою популяцию. Тогда возникает вопрос, почему они скрываются? Прежде чем выдать свой третий аргумент, Ласло замолчал, собираясь с духом. Скажи, ты читал мою докладную записку, где я расписал, что произошло во время моего отпуска? Спросил он. Предположим, неохотно ответил Ирвинг и сердито воззрился на него. Какого хаоса ты потащился за этой дурацкой статуэткой? Кажется, я достаточно плачу тебе. В конце концов, если возникла нужда в деньгах, мог бы обратиться в контору за судой или ко мне за какой угодно крупной суммой. Он был искренен в своем возмущении, и Ласло с трудом удержался от улыбки. Такой Ирвинг был ему по душе. Спасибо, Марио. Когда-нибудь я обязательно воспользуюсь твоим любезным предложением и опустошу твой карман. Но сейчас речь не о моих амбициях и стремлении к богатству. Готовясь к очередному всплеску возмущения, он внутренне подобрался. Извини, но в докладной записке изложено не все. Не потому, что я хотел что-то скрыть от тебя, просто не знал, как ты это воспримешь. Например, то обстоятельство, что Бурага, когда мы были в горняцком поселке, всадил в меня смертельный заряд из моего же ИПР-бластера. Вопреки его ожиданиям, Ирвинг не стал кипятиться. «Если ты не умер, значит, тебя кто-то или что-то спасло», — хладнокровно заметил он. «Верно», — Ласло криво усмехнулся. «Вот только не знаю, как ты отнесешься к моему спасителю, ведь это зерно хаоса. Теперь главное. Пока я находился между небом и землей, зерно хаоса выдало мне серию видений, в том числе и из будущего. Пока я не узнал о галактидах, я им не верил. Да и кто бы поверил, что Содружество будет воевать с расой генандроморфов, о которых никто и не слышал. Это все?» «Да, это все», — подумав, ответил Ласло. Выразительно, глядя на него, Ирвинг постучал костяшками пальцев по лбу. «Ладно, не буду оскорблять тебя вопросами о здоровье», — сказал он и призадумался. «Вывод таков. Все твои аргументы не более чем пустые умозаключения, отягощенные откровенным бредом. Согласен?» Стиснув зубы, Ласло промолчал. На лицо Ирвинга вновь легло отстраненное выражение. Из друга и товарища он вновь превратился в директора внешней разведки. «Хорошо», — наконец сказал он. «Я не могу оставить твои слова без внимания, но учти, Романович, если твои коллеги не добудут доказательств опасности галактидов, тебе хана. Выгоню с треском, причем не только из внешней разведки, но и из Содружества. Понял?» «Да, сэр, вы выразились предельно ясно», — ответил Ласло ровным тоном и, поднявшись, встал по стойке смирно. «Сэр, разрешите вопрос, кому я должен передать полномочия координатора?» Ирвинг смерил его испытующим взглядом. «С чего вдруг? Пока никто не снимает с тебя обязанностей координатора», — холодно ответил он. Связь прервалась, и директор внешней разведки в сердцах грохнул кулаком по столу. «Вот ведь поганец! Еще обижается, что я не сияю от счастья, выслушав его бредовую идею!» «Крайден!» — позвал он по селектору. Организуй мне доклад по галактидам. Их ареал обитания, чем питаются, как размножаются, ну и все прочее. С выводами ученых. Отправь биоматериал галактид в Институт генетики семейства Дарир. Лучше всего, если ими займется та же ученая-братья, что работает с Улутайши. Пусть они выяснят, какую опасность представляют собой экзотические дамочки с хитиновым экзоскелетом. И еще. Пусть институтские и наши генетики посмотрят, нет ли признаков нейропрограммирования у Улутайши. Я хочу знать, нет ли у них искусственной мании, которая заставляет их преследовать галактид. Да, сэр. Вам принести еще шок кофе? Будь так добр. На лице Ирвинга промелькнуло виноватое выражение. И прости, что загрузил тебя выше крыши. Не зная, что еще сказать своему старшему сыну, он спросил. Кстати, Милад, как там поживает твоя мать и братья? Если тебя интересует, чем занимается твоя семья, слетай в фамильное поместье. Сухо ответил Милад Крайден и, помедлив, добавил. С братьями все нормально. Младший поступил в навигационную школу, Лоло женится. Бартон в депрессии целыми днями валяется на травке и таращит глаза в небо. Говорит, что так ему лучше сочиняется. Спасибо, Милард. Думаю, ты прав. Нужно слетать домой. Только не сейчас. Как-нибудь потом, добавил Ирвинг про себя. Он отключил связь с секретариатом и, закрыв лицо руками, устало сгорбился. Он не знал, почему поделился своим горем именно с Ласло. Но боль в сердце заметно поутихла, что было для него уже большим облегчением. Да, Милард прав. Я должен появиться дома. Не злись, Лати. Я люблю тебя. Но если Фаустина подаст на развод, сыновья мне этого не простят. Сонно подумал он. Незаметно для себя он задремал, и ему явилась Латисса. Ирвинг увидел ее такой, какой она была в Тайринских горах, где он учил ее детскую личность кататься на лыжах. Заливаясь счастливым смехом, она швыряла в него снежки, а затем развернулась и помчалась вниз по склону, вздымая искрящийся шлейф свежевыпавшего снега. Неожиданно она вильнула в сторону и на всем ходу налетела на дерево и кубарем покатилась вниз. Перепуганный Ирвинг слетел вниз по проложенной ей лыжне и резко затормозил около ее распростертой фигуры. Латисса лежала ничком с неестественно вывернутой шеей. Он повернул ее к себе, и она открыла глаза. «Папочка, я умерла?» – пролепетала она с испугом, и тут на ее лице проступило иное, взрослое выражение. «Марио, спаси меня, я не хочу умирать!» – взмолилась она и заплакала кровавыми слезами. «Сэр? Отец, что с тобой? Проснись!» Крайден тряхнул его за плечо. «Держи свой шок-кофе, пока он не остыл», – добавил он уже без тревоги в голосе. «О! Большое спасибо!» Ирвинг взял кружку и поднял на него глаза. «Милард, а ты почему не женишься?» спросил он неожиданно для себя. «Не хочу повторять твои ошибки». Собрав использованную посуду, Крайден грустно улыбнулся. «Знаешь, отец, иногда я завидую твоему умению манипулировать людьми и жить так, как хочется тебе, без оглядки на чужое мнение и желания близких. Если хочешь уйти, я не буду тебя удерживать». Ирвинг тяжело вздохнул. «Хотя сейчас я буду без тебя, как без рук». Он с надеждой посмотрел на сына. «Может, не будешь спешить с отставкой и подождешь? Иначе я окончательно зашьюсь. Ну, совсем чуть-чуть. Что тебе стоит? Пока не закончится вся эта катавасия с Улутайшей и галактидами. Хорошо?» «Хорошо, отец. Я подожду. Мне не привыкать». Просияв, Ирвинг похлопал сына по руке, делая вид, что не замечает гримасу скептицизма на его лице. На пороге Крайден обернулся к нему. «Как думаешь, что бы на моем месте тебе ответил твой любимчик Романович?» Ирвинг замахал руками. «С ума сошел! Я даже не могу вообразить его на твоем месте! Это была бы не работа, а сплошная война!» Губы Крайдена расплылись в злорадной ухмылке. «Понятно. Он послал бы тебя куда подальше». С ловкостью фокусника он крутанул над головой поднос и, шутовски поклонившись, исчез в коридоре. «И что это было? Нет, ты посмотри, какой гаденыш!» Не на шутку расстроился Ирвинг. «Ну, все. Если я потеряю своего самого ценного помощника, я этого паразита Романовича живьем закопаю». Вот только Ласло уже летел к стреле атома, и чтобы прикопать его, директору внешней разведки нужно было встать в очередь. Не слишком длинную, но жаждущую того же, что и он. Правда, с учетом Молу Тайши, пострадавших по его милости, список желающих открутить ему голову был значительно больше.